но она чувствовала в нем тревогу. «Выходит, ты хотел запастись свидетелями на случай, если я собираюсь сказать тебе что-нибудь неприятное. Не валяй дурака, Джой». «Я не валяю дурака, а вот ты из кожи вон лезешь, не зная, как выпутаться из этой истории. Что, не так?» «Ты в самом деле перепуган до смерти». «Неправда». «И хватит улыбаться этой своей улыбочкой, она ведь не настоящая. Это фальшивая улыбка, которую ты надеваешь для клиентов и деловых партнеров. Она не от сердца, а твоя улыбка, Фрэнк. Разве она когда-нибудь была от сердца? Может быть, ты не знаешь, но твоя улыбка никогда не доходит до глаз. Никогда. Она всегда кончается в уголках у рта». «Почему мы сейчас все это говорим друг другу?» «Потому что ты трясешься от страха, я сердцем чую». «С чего ты так на меня ополчилась? Что я такого сказал?» Он в изумлении развел руками. «Не надо делать этих итальянских жестов. Я тебе не палаццо. Что ты такого сказал?» «Я повторю, что ты сказал. Ты сказал, что мы должны, сидя в общественном месте, решать, как нам жить дальше. Ты забываешь о том, как хорошо я тебя изучила, Фрэнк. Ты забываешь наше первое правило. Когда тебе нужно встретиться с неприятелем, проводи встречу на нейтральной территории, а не у себя или у него. Вот это ты сейчас и делаешь. Мы с тобой знаем, что если возникает опасность ссоры, главное сделать так, чтобы встреча происходила в общественном месте. Это удерживает тех, кто хотел бы закатить сцену». «Джой, ты хорошо себя чувствуешь?» «Уверена?» «Знаешь, этот способ далеко не всегда действует», — упрямо продолжала она. «Пьяная или трезвая, дома или не дома, я могу устроить сцену, стоит мне только захотеть». «Конечно, можешь. Но к чему это? Мы же друзья. С какой стати нам ссориться?» «Мы не друзья. Мы как фехтовальщики, обмениваемся выпадами. Мы играем друг с другом, и каждый ищет выгоду для себя. Ну, хорошо. Если все это так, зачем же мы тогда заводим ребенка?» «Не мы заводим ребенка», — отчеканила Джой. «Это я завожу ребенка». И на лице у нее появилось торжествующее выражение, как будто она одолела соперника, выиграла приз или просто добилась своего вопреки всем обстоятельствам. Именно тогда он понял, что у нее на уме. Она намерена вечно держать его в неизвестности и тем самым на коротком поводке. Он и пикнуть не посмеет. Это ее ребенок и ее решение, и пока это ее устраивает. Она и не думает обещать ему какой-либо определенности. Ее план состоит в том, чтобы он никогда не знал наверняка, сохранит ли она все в тайне или нет. Он будет игрушкой в ее руках. Однажды с Фрэнком Куигли уже пытались проделать такую штуку. Был один такой поставщик. Он тайно скупил рынок, а потом, когда в палаццо уже полным ходом шла рекламная кампания товара и поздно было идти на попятный, вдруг поднял цену. Да, с этим Фрэнк сталкивался. С ним уже пытались играть в такие игры. Он ответил тогда с улыбкой, что не заплатит ни копейки сверх той цены, о которой они изначально договаривались. «Но вы же будете выглядеть глупо, если, ухлопав столько денег на рекламу, вынуждены будете признаться, что товара у вас нет. Отнюдь!» — спокойно ответил Фрэнк с очаровательной улыбкой. «Они просто-напросто дадут объявление, в котором извинятся перед покупателями и объяснят, что поставщики их подвели. Палаццо только еще больше станут уважать за честность, а ненадежный поставщик утратит репутацию. Все очень просто. Но ведь тогда дело касалось фруктов. Тогда речь не шла о ребенке». Он пустил в ход все свое обаяние, и когда обед кончился, совершенно измочаленный, поздравил себя с тем, что